на пост министра труда. Давно знали, что Донован связан с мафией, особенно с кланом Дженовезе. К тому же фирма, которую он возглавлял до назначения, имела удивительно грязную репутацию, тем более для будущего министра труда. За несколько предшествующих лет ей предъявили 135 претензий со стороны федеральных властей в связи с грубейшими нарушениями техники безопасности и норм здравоохранения. К моменту назначения Донована его же будущее министерство расследовало его же бывшую фирму по ряду случаев дискриминации по признаку расы и пола. Перед голосованием в Сенате нашлись люди, призвавшие опомниться. Кандидатура, мол, совершенно беспрецедентна во всей истории назначения на посты членов кабинета. Однако утвердили. Голосование в Сенате означает, наверное, что спадает настрой на повышение юридических критериев к представителям власти, возникшей после Уотергейта, гадала растерянная Wall Street Journal. На что редактор журнала «Американский юрист» Брилл отрезал: «По сей логике президенту надо назначить Дона Корлеоне, глава клана мафии в книге Пьюзо «Крестный отец», на должность министра юстиции». Редактор почти попал в точку. Министра юстиции Смита уличили в присвоении 175 тысяч долларов вопреки налоговому законодательству. На защиту преступившего администрация встала горой. Не сажать же его в тюрьму, как в 70-е годы Митчелла. Зачем создавать традицию, по которой из кабинета главы юстиции прямиком идут за решетку? Такого не допустили. По нынешним меркам Вашингтона история со Смитом была заурядной. Разоблачения сыпались чуть ли не по алфавиту высших должностных лиц. Летом 1982 года, например, получило огласку дело министра торговли Соединенных Штатов Америки Болдриджа, который, вопреки законодательству, получал льготные выплаты и премии от бизнеса. Скопил миллион слишком. На спекуляциях с ценными бумагами взяли одного из ближайших советников президента Дивера и уж много раз хватали за руку директора ЦРУ Кейси. Затем тянулся бесконечный шлейф сомнительных дел. Исследователем его послужного списка, равно как и сенатором при утверждении его кандидатуры, пришлось заниматься ими больше, чем политическими взглядами Кейси. Здесь были обвинения в содействии незаконной монополистической практике, в спекуляциях на бирже, финансовых махинациях, на выборах, в том числе в непосредственной близости от грязных политических операций Белого дома при Никсоне, связях с организованной преступностью, даже в плагиате. Кейси любил размах. Один только список фирм, которые он консультировал, включал до 120 названий. Оставили Кейси на месте. Куда же его гнать, если он возглавлял крупнейшее с 50-х годов развертывание разведывательных операций Соединенных Штатов, нанимал тысячи новых людей, добился громадного роста бюджета ЦРУ. Отыгрались зато на помощники директора Хьюджеле, выгнав за неосторожность в биржевых аферах. Попадались министры, их заместители, помощники. Почти всех оставляли на постах. Не вызвало сенсации сообщение, что министр внутренних дел вот разбазарил много казенных денег. Налоговые нарушения, в них уличили вице-президента Буша, становились прямо-таки безобидным делом. Американцы привыкли. И никого не удивил опрос телекомпании ABC, искавший ответ на вопрос, повторится ли Уотергейт. Вполне возможно, ответили 75% опрошенных. Но и это никого не удивило. Как же менялись времена и к худшему. Как роняли американские верхи престиж власти, если ожидание преступности на ее вершине становилось нормой, а преступность — правилом. А насчет новых Уотергейтов американцы оказались правы, дождались. В середине 1983 года журналист Барретт опубликовал книгу «Азартная игра с историей», где с фактами в руках доказывал, что в ходе минувшей президентской избирательной кампании